Глава третья. Знакомство с мистером Пинкертоном. Как я уже сказал, незнакомец был несколько постарше меня. Это был человек крепкого сложения, с оживленным лицом, сердечными живыми манерами и острыми птичьими глазами. «Могу я поговорить с вами?» — сказал я. «Дорогой сэр!» — ответил он. «Я не знаю, о чем вы хотите говорить со мной, но сделайте милость, говорите сколько вам угодно». «Вы сейчас были рядом с молодой дамой», — продолжал я, — «с которой я вел себя, хотя и не намеренно, так, что она могла счесть это за обиду. Обратиться прямо к ней — это значило бы вновь поставить ее в затруднение, и я поэтому пользуюсь случаем оправдаться перед лицом моего пола, которое состоит с ней в дружеских отношениях, и даже, может быть, — добавил я, — является ее единственным защитником». «Вы мой земляк, это я знаю», — воскликнул он. «Об этом я заключаю по вашему деликатному отношению к даме. Но вы только отдаете ей должное. Я был ей представлен недавно вечером, за чаем, в доме моих друзей, и вот встретил ее сегодня утром и помог ей донести сюда ее мольберт. Скажите мне ваше имя, друг мой». Мне было не совсем приятно, что он так мало близок к молодой даме. Я сам искал знакомства и теперь чувствовал искушение повернуть назад. Однако в то же время что-то привлекало меня во взгляде незнакомца. «Мое имя Лоудон Додд», — сказал я. «Я из Мускегона и обучаюсь здесь скульптуре». «О, скульптуре!» — воскликнул он, словно он меньше всего мог этого ожидать. — «А меня зовут Джеймс Пинкертон. Очень рад познакомиться с вами». — «Пинкертон», — в свою очередь воскликнул я, — «вы Пинкертон изломанный стул». Он принял эту кличку с веселым смехом мальчугана. Да и в самом деле, любой мальчик в латинском квартале гордился бы, нося кличку, так доблестно приобретенную. Для того, чтобы объяснить ее происхождение, мне придется коснуться истории нравов XIX столетия, заслуживающих внимания. В те времена во многих студиях шутки и каверзы, устраиваемые новичкам, отличались и варварством, и крайним неприличием. Вот два примера, следовавших один за другим, и которые, как это часто случается, являлись какими-то странными потугами двигать вперед цивилизацию, прибегая к чисто варварским средствам. Первый случай вышел с одним молодым армянином. У него на голове была феска, а в кармане, обстоятельство никем не учтенное, кинжал. Каверзы начались и шли обычным ходом. И, должно быть, благодаря головному убору жертвы, приняли гораздо более бойкий размах, чем обыкновенно. Тот принял сначала эти приставания с терпением, располагавшим к дальнейшей атаке. Но когда один из учеников чересчур уж разошелся, вдруг сверкнул кинжал и погрузился в чрево шутника. Я должен с удовольствием упомянуть о том, что этот джентльмен несколько месяцев пролежал в постели, прежде чем смог продолжать учение. А другой случай как раз и был тот, при котором Пинкертон завоевал свою кличку. Дело происходило в одной очень многолюдной студии. В то время как над одним трепетавшим новичком совершались разные грязные шутки, какой-то крупный детина вскочил с места и без всякого предисловия, вступления и объявления заорал: «Все англичане и американцы, вон отсюда! Наша раса груба, но не развращена». На воззвание последовала благородная отповедь. Каждый англосакс схватил свой стул, и мастерская в одну минуту наполнилась окровавленными головами. Французы в беспорядке ударились в бегство, к удивлению их освобожденных жертв. В этой баталии обе нации, говорящие по-английски, покрыли себя неувидаемой славой. мой же новый знакомец Пинкертон, как передавала потом молва, явил собой выдающегося ротоборца в этой стычке. Он одним взмахом разломал свой стул и самым обстоятельным образом выставил из мастерской своего очень дюжего противника, который при этом мимоходом прошиб холст, натянутый на подрамник, да так на улицу и вылетел, оправленный в раму. Легко себе представить, какие толки поднялись в Латинском квартале по поводу этого случая. Я был чрезвычайно доволен, что заручился знакомством с моим знаменитым соотечественником. В это же утро я успел убедиться в донкихотской стороне его характера. Мы шли и болтали, и подошли к мастерской одного молодого француза, работу которого я обещал посмотреть. Согласно обычаям квартала, я захватил с собой и Пинкертона. Многие из моих товарищей того времени были пренеприятные парни. Я всегда ценил и почитал уже сделавших успехи учеников по художественной части, обучавшихся в Париже. Но среди начинающих было ужасно много неприятных юношей. И я часто удивлялся, откуда являются художники и куда деваются эти ученики. Подобная же тайна тяготеет над медицинской профессией и заставляет глубоко задуматься наблюдателя. Тот уволень, к которому я вел Пинкертона, был одним из самых грязных почкунов во всем квартале. Для нашего услаждения он выставил чудовищную корку, как у нас принято выражаться, изображавшую святого Стефана, валяющегося на брюхе в чем-то красном, и толпу евреев около него, синих, зеленых, желтых, которые дубасят его, по-видимому, какими-то прутьями или пучками. А пока мы рассматривали эту мазню, он угощал нас автобиографическими сведениями, причем пытался себя выставить чуть не героем. Я был одним из тех американских космополитов, которые принимают мир Божий все равно у себя или на чужбине, как его находят. Причем любимой их ролью служит роль простого наблюдателя. Так и тут. Я стоял и смотрел с дурно скрываемым отвращением, как вдруг почувствовал, что меня крепко дергают за рукав. «Что он такое рассказывал о том, что кого-то спустил с лестницы?» — спросил меня Пинкертон, белый как святой Стефан. «Ну да», — ответил я, — «это он рассказывал о своей отвергнутой любовнице и дальше говорил о том, что швырял в нее камнями. Я думаю, что не это ли подало ему мысль насчет сюжета его картины? Он говорил в виде оправдания о том, что она была так стара, что годилась ему в матери». У Пинкертона вырвалось что-то вроде рыдания или всхлипывания. «Скажите ему...» — с трудом выговорил он. «Сам я худо говорю по-французски, хотя и понимаю. Я ведь худо воспитан. Скажите ему, что я размажу ему башку». «Ради бога, не делайте ничего подобного», — взмолился я. «Они ведь все равно ничего не понимают в этих вещах». И я попытался увести его. «Нет, сначала вы скажите ему, что мы о нем думаем», — возражал он. «Пусть он знает, каким он выглядит в глазах благомыслящего американца». «Предоставьте это мне», — сказал я, выпроваживая Пинкертона за дверь. «Кяшкеля?» — спросил студент. «Что с ним?» «Мсье, c'est un malheur cœur d'avoir trop regardé votre crut». Этот господин почувствовал резь в животе от того, что слишком засмотрелся на вашу мазню. Ответил я и поспешил выбежать вслед за Пинкертоном. «Что вы ему сказали?» — спросил тот. «Единственное, что он еще может понять, и чем его можно пронять», — был мой ответ. После этой сцены, после вольности, с какой я вытолкал моего нового знакомого, и поспешности, с какой выскочил вслед за ним, оставалось только пригласить его позавтракать. Я уже и забыл, куда я его повел. Это было где-то около Люксембургского сада. Там мы уселись друг против друга за столиком и начали копаться в жизни и характере друг друга, как это обычно водится среди юношей. родители Пинкертона были уроженцы Олд-Кентри. Как я догадываюсь, он и сам родился там же, хотя, кажется, забыл об этом. Я никогда не мог допытаться, сам ли он убежал из дому, или отец бросил его. Знаю только, что с 12 лет он начал существовать самостоятельно. Странствующий фотограф-ферротипист подобрал его где-то на дороге в Нью-Джерси. Подобрал так, как срывают ягоды боярышника с живой изгороди. Ему понравился этот мальчуган, и он всюду таскал его за собой в своей бродячей жизни. Он научил его всему, что сам знал, то есть искусству снимать портреты на ферротипных пластинках и сомневаться в священном писании. Он помер потом где-то на дороге в Огайо. — Это был любопытный человек, — воскликнул Пинкертон. — И я хотел бы, чтобы вы видели его, мистер Дод. У него было в наружности что-то такое, что заставляло меня вспоминать о патриархах. По смерти этого случайного покровителя мальчуган унаследовал его фотографию и продолжал сам заниматься этим делом. — Это была жизнь, которую я охотно избрал, мистер Дод, — воскликнул он. — Я посетил все интересные места, видел всю жизнь этого великолепного континента, который мы с вами рождены унаследовать. Хотел бы я, чтобы вы взглянули на мою коллекцию снимков, жаль, что ее нет сейчас со мной. Я нарочно делал эти снимки для себя, на память. На них природа схвачена в самые ее величественные и полные красоты моменты. Во время странствования по западным штатам и территориям, делая снимки, мальчик постоянно запасался книгами, без разбора, худыми, хорошими, безликими, распространенными, неизвестными, начиная с повестей Сильвануса Кобба вплоть до элементов Эвклида. К моему удивлению, обе эти книги он читал с одинаковым усердием. Он по дороге вдумчиво изучал народ, изделия ремесел и самую страну, обнаруживая замечательный дар наблюдательности и удивительную память. Он собрал ради собственного удовольствия и поучения кучу разного вздора, который, по его убеждению, так сказать, резюмирует собой природного американца. Быть благомыслящим, быть патриотом, загребать обеими руками сведения и деньги, то и другое с одинаковым рвением, вот, казалось, в чем состоял его символ веры. Впоследствии, конечно, не в первые дни знакомства, я спрашивал у него не раз, зачем он это делает. У него на это был свой ответ. «Для того, чтобы создать тип», — восклицал он. «Все мы обязаны участвовать в этом. Все мы должны стараться над созданием типа американца. Лоудон, на нас вся надежда мира. Если и мы провалимся, как феодальные монархи, так что же останется?» Однако ремесло фотографа-ферротиписта показалось мальчугану слишком скучным делом. Его амбиция метила выше. Фотография не могла быть расширена, так объяснял он свои деловые соображения. Притом это дело недостаточно современное. И вот он совершает внезапную перемену и становится железнодорожным скальпировщиком. Я никогда не мог себе уяснить этот промысел в его основах. Я знаю только, что сущность его, как кажется, состоит в том, чтобы надувать железные дороги на проездной плате, оттягивая часть этой платы. Я вложил в это дело всю мою душу. Я отказывался от еды и от сна, когда погружался в него. Опытные люди утверждали, что я обдумал и наладил это дело в течение месяца и практиковал его в течение года, — говорил он. А приинтереснейшая штука как-никак. Ведь в самом деле забавно подхватить кого-нибудь, идущего мимо, приспособить ваш ум к его характеру и вкусам, отвлечь его от кассы и на лету всучить ему билет туда, куда ему надо. Едва ли какой-нибудь скальпировщик на континенте делал меньше промахов. Но для меня это было только временным делом. Я берег каждый доллар. Я смотрел вперед. Я знал, чего я хочу. Богатство, образование, уютного и комфортного дома, образованной женщины в жены, потому что, мистер Дот, это он уже выкрикивал изо всех сил, каждый человек должен жениться на женщине выше себя духовно. Если жена не берет верх над мужем, то я называю такой брак чувственным. Такова моя мысль. Ради этого я и был бережлив. Ну и довольно об этом. Но далеко не каждый человек, о, далеко не каждый, может сделать то, что я сделал. Закрыть деятельнейшее агентство в Сент-Джо, где можно было добывать доллары целыми котлами, уединиться и без единого друга, без знания единого французского слова, поселиться здесь и расходовать свой капитал на изучение искусства. «У вас всегда была страсть к искусству?» — спросил я его. «Или она внезапно овладела вами?» «Ни то, ни другое, мистер Дот», — отвечал он. «Правда, во время моих фотографических странствий я научился ценить и возвеличивать творения Божьи. Но это все-таки не то. Дело в том, что я спросил себя, что может быть желаннее всего в моем возрасте и моей стране. Очевидно, больше образования, больше искусства», — ответил я себе. Я и выбрал лучшее из двух. Захватил все деньги и явился сюда, чтобы овладеть тем, что избрал. Все существо этого молодого человека и возбуждало, и принижало меня. У него было больше огня в мизинце, чем у меня во всем теле. Он весь пылал мужественными добродетелями, и хотя его художественное призвание ни в чем явно не выказывалось, в глазах такого проникнутого призванием человека, как я, кто мог предугадать, что выработается из этого создания, одаренного такой кипучей кровью, такой телесной и духовной энергией? Когда он предложил мне побывать у него и взглянуть на его работы, это уж общий обычай дружбы в Латинском квартале, я отправился с ним охотно и с любопытством. Он жил очень экономно, на самом верху большого дома неподалеку от обсерватории. Он снимал комнату, которая вся была наполнена его собственными ящиками и чемоданами, и вместо обоев покрыта его собственными, никуда не годными этюдами. Кажется, нет человека, который бы имел менее вкуса к неприятным обязанностям, чем я. И, быть может, единственное, чего я не могу совершить, это льстить человеку не краснее. Во всем же, что касается искусства, у меня чисто римская прямота и искренность. Я раза два молча оглядел эти стены, отыскивая в каком-нибудь потаенном уголке хоть что-нибудь стоящее внимания. А он тем временем ходил за мной по пятам, читая свой приговор на моем лице, иногда показывая мне какой-нибудь свежий этюд с неестественной боязнью, и после того, как он был безмолвно взвешен на весах критики и найден плохим, убирал его с явным движением безнадежности. Но вот окончился и вторичный обход, и оба мы были совершенно подавлены. — О-о-о! — пробормотал он после долгого молчания. — Вам нет надобности и говорить. — Хотите, я буду вполне откровенен с вами? — Я думаю, что вы напрасно тратите время, — сказал я. — Неужели вы не видите во всем этом ничего сулящего удачу? — спросил он, все еще не теряя надежды и вперев в меня свои сверкающие глаза. — Вот взгляните хоть на эту дыню! Один приятель находил ее недурной. Мне оставалось только еще раз внимательно разглядеть эту дыню. Но, всмотревшись в нее, я мог только покачать головой. — Мне очень грустно, но я не могу поощрять вас к дальнейшим стараниям, Пинкертон, — сказал я. Он, казалось, успел вполне овладеть собой и воспрянуть из бездны разочарования, так сказать, подскочить, словно резиновый мячик. — Ну что ж, — проговорил он решительным тоном, «Конечно, это для меня сюрприз. Но я буду продолжать, что начал, и вложу в это дело всю мою душу. Не думайте, что время потеряно даром. Ведь это все-таки образование. Это поможет мне расширить круг знакомств, когда вернусь домой. Это поможет мне пристроиться к какому-нибудь иллюстрированному журналу. Потом я всегда могу сделаться купцом», — говорил он с удивительной простотой, делая это предположение, которое произвело бы на латинский квартал потрясающее впечатление. «Впрочем, это ведь просто-напросто опыт, попытка», — продолжал он. «А здесь, как мне кажется, проявляется склонность унизить опыт и со стороны выгоды, и со стороны помещения капитала. А между тем, все это сделано мной не без выгоды. Во всяком случае, вам надо было обладать мужеством, чтобы сказать то, что вы сказали. И я никогда этого не забуду. Вот вам моя рука, мистер Дод. Я не ровня вам по образованию и таланту». «Почем же вы знаете?» — прервал я его. «Я видел вашу работу, но вы моей не видели». «Да, не видел», — воскликнул он. «И потому отправимся сейчас же взглянуть на нее. Только я знаю, что ваша работа лучше. Чувствую это заранее». По правде сказать, мне было почти стыдно вводить его в свою студию, потому что моя работа, уж какая бы там она ни была, худая ли, хорошая ли, была неизмеримо лучше, чем его. Но теперь он совершенно оправился, и он даже удивил меня дорогой своими легкомысленными разговорами и новыми затеями. Я уже начинал понимать, что тут у нас в сущности произошло. Не артист в нем был задет и обижен в своей страсти к искусству, а только деловой человек с широкими замыслами и интересами, вдруг убедившийся, да еще при том с такой неожиданностью, что одно из 20 помещений его капитала было неудачно. Впрочем, хотя я никак этого не подозревал, он уже начал искать себе утешение в другом и ласкал себя мыслью об оплате мне за мою искренность, о скреплении нашей дружбы и одно к одному о подъеме моей оценки его талантов. Я тем временем говорил ему что-то о себе. Он вынул записную книжку и кое-что в ней записал. Когда мы вошли в студию, я снова увидел книжку в его руках и увидел, как он поднес ко рту карандаш после того, как бросил выразительный взгляд вокруг на мою некомфортабельную обстановку. «Что это вы, хотите сделать набросок моей мастерской?» Не удержался я от вопроса, снимая покрывало с моего мускигонского гения. «О, это мой секрет», — сказал он. «Вам ни за что не догадаться. Мышь может пособить льву». Он обошел вокруг моей статуи, и я объяснил ему ее. Я представил мускигон в виде очень юной матери, несколько напоминающей индианку. На коленях у нее сидел младенец с крыльями, эмблема нашего будущего воспарения. Постамент ее был покрыт смесью скульптурных орнаментов в греческом, римском и готическом стилях, чтобы напомнить нам о тех древних мирах, откуда мы сами произошли. «И что же, это удовлетворяет вас, мистер Дод?» — спросил он, когда я объяснил ему все подробности моего произведения. «Да», — сказал я, — «приятели, как кажется, находят эту вещь недурной бонфам для начинающего». «Бонфам — добрая женщина», выражение, соответствующее нашему «тетка, тетенька, бабенка». «Да я и сам думаю, что это не так уж плохо. Вот, взгляните отсюда, с этого места. Нет, как хотите, в этом уже есть что-то похожее на дело», — допустил я. «Но я намерен сделать нечто получше». «Вот это настоящее слово!» — вскричал Пинкертон. «Это слово я люблю!» И он снова что-то записал в свою книжку. «Что вам в этом творении не нравится?» — спросил я. «Час от часу не легче!» — рассмеялся Пинкертон. Что же тут может не нравиться? Это прекрасная вещь. И он опять принялся записывать. Ну, коли вы намерены говорить такие вещи, то я уберу с глаз долой предмет нашего собеседования. И я начал закрывать холстом своего гения. «Нет-нет», — сказал он, — «не спешите. Лучше поучите меня. Укажите мне, что тут у вас вышло особенно хорошо». «Смотрите сами, что вам кажется лучше», — сказал я. «Горе-то мое в том, что я никогда не был особенно внимателен к скульптуре», — сказал он. «Я только любовался ею, как, впрочем, и всякий, у кого есть душа. Будьте же добрым малым, объясните мне, что вам тут более всего нравится, что вы хотели этим представить и в чем тут заслуга, ведь это для меня будет полезным уроком». «Ну хорошо, вот видите ли, в скульптуре первое дело — масса. Ведь скульптура — род архитектуры». Начал я и прочел ему лекцию об этой отрасли искусства, иллюстрируя ее указаниями на мое собственное произведение. Лекцию, которую я не привожу, хотите вы этого или не хотите. Пинкертон слушал с большим интересом, переспрашивал меня с несколько грубой бесцеремонностью и все продолжал строчить свои заметки и занимал ими чистые странички в своей записной книжке. Мне понравилось, что мои слова записываются, словно лекция профессора. Я был очень неопытен во всем, что касается печати, и я не знал, что все это будет напечатано. По той же причине, странная черта в американце, я никак не предполагал, что эти его записки предназначаются для того, чтобы из них вышли строчки газетной статьи по пенни за штуку. Не думая, что я сам, моя персона и мои работы в области искусства предназначались на убой в интересах читателей воскресной газеты. Между тем, прежде чем я окончил излияние своего теоретического красноречия, на мускигонского гения уже успела спуститься ночь, и я расстался с моим новым другом не без того, чтобы уговориться повстречаться с ним на следующий день. Я был очень взволнован этой моей первой встречей с земляком, и чем дальше продвигалось наше знакомство, тем более я им заинтересовывался и развлекался, и привязывался к нему. Не могу сказать, чтобы в нем не было никаких недостатков, и не только потому, что уста мои сковывало чувство признательности, но потому, что те недостатки, которые в нем обнаруживались, происходили больше от его воспитания, и можно было видеть, что он их замечал сам и исправлял. Однако все-таки он был для меня довольно беспокойным другом. И главное, эти беспокойства от его дружбы начались в самое ближайшее время. Прошло, кажется, не больше 2 недель, как я уже разгадал секрет его записной книжки. Скоро мне стало известно, что мой хват пишет корреспонденции в одну из газет Дальнего Запада, и что одна из этих корреспонденций была посвящена мне. Я сказал ему, что он не имел права так поступать, не спросив моего позволения. — Я был уверен, что вы согласитесь, — воскликнул он. — Но вы могли из скромности для виду начать отнекиваться. — Но, друг мой, — возражал я ему, — вы бы хоть предупредили меня. — Я знаю, что так полагается по этикету, — согласился он, — но когда дело происходит между друзьями, и когда при этом имелось в виду только оказать вам услугу, я полагал, что можно обойтись и без лишних церемоний. Мне хотелось сделать вам сюрприз. Мне хотелось, чтобы вы, как лорд Байрон, проснулись и нашли около себя газету, где написано о вас. Вы сами согласитесь, что такая мысль не имеет в себе ничего ненатурального. Кому же охота заранее хвастаться тем, что он услужит своему приятелю? — Но, Господи Боже мой, почем вы знали, что я сочту это услугой? — вскричал я. Тогда он мгновенно впал в отчаяние. — Я вижу, вы сочли это за излишнюю вольность, — сказал он. Но я готов дать руку на отсечение, что действовал из лучших побуждений. Я бы все это уничтожил, кабы не было поздно. Но теперь статья уже напечатана. А я-то еще с таким удовольствием, с такой гордостью писал ее. Теперь уже я думал только о том, чтобы утешить его. «Ну ладно, оставим это», — говорил я. «Я уверен, что вы это сделали с наилучшими намерениями, и притом были уверены, что действуете вполне добропорядочно». «Могу поклясться чем угодно, что это так!» — вскричал он. «Это блестящая, первокласснейшая газета! Воскресный Герольд, издающаяся в Сент-Джо! Мысль о корреспонденциях принадлежит мне. Я лично виделся и переговорил с издателем, убедил его. Новость этой идеи понравилась ему, и я ушел от него с контрактом в кармане, и в тот же вечер, там же в Сент-Джо, написал свою первую корреспонденцию из Парижа. Издатель, как только взглянул на заголовок, так прямо и сказал: «Вы именно тот, кто нам нужен». Конечно, я был не очень-то утешен этим первым кратким опытом в литературном жанре, но я ничего не сказал и упражнял свою душу в терпении, пока не дождался номера газеты, на уголке которой было написано «Привет от Д.П.». Я с чувствительной робостью развернул лист, и вот между отчетом о борьбе за призы и статьей о какой-то хироподии, вы только вообразите себе эту хироподию, обработанную по-газетному, я увидал полтора столбца, в которых шло восхваление меня самого и моей статуи. Подобно тому, как это сделал издатель с первой корреспонденцией, я тоже прежде всего бросил взгляд на заголовок и был удовлетворен по горло. «Новая, пикантная и интересная беседа Пинкертона. Ученики-художники в Париже. Мускегонский колоннадный Капитолий. Сын миллионера Додда, патриот и артист. Он намерен сделать лучше». В тексте статьи, по мере того, как мои глаза пробегали его, встречались чертовски сильные выражения. Фигура несколько мясистая. Яркая, полная ума улыбка. Бессознательность гения. «Теперь, мистер Додд», — заканчивал корреспондент, «каково же будет ваше мнение об особенном, чисто американском качестве скульптора?» Верно, что вопрос этот был задан, и, увы, верно и то, что я на него ответил. И мой ответ, представлявший собой какое-то странное крошево, был предан гласности, напечатан. Я благодарил Бога, что мои друзья, французские студенты, не понимают по-английски. И когда я вспоминал о товарищах-англичанах, Мейнере, например, или Стенвайзе, мне кажется, я готов был кинуться на Пинкертона и избить его. С целью рассеять, если бы это было возможно, мои мрачные мысли, вызванные этой напастью, я обратился к письму моего отца, которое как раз было получено. В конверте была вырезка из газеты, и мои глаза опять сновали по «сыну миллионера Додда», «мясистой фигуре» и прочим позорным бессмыслицам. Что подумал мой отец, захотелось мне узнать, и я развернул его письмо. «Дорожайший мой мальчик», — так начиналось оно, — «посылаю тебе вырезку из Сент-Джозефской большой газеты, доставившую мне большое удовольствие. Наконец-то и о тебе заговорили, и я не могу без радости и признательности подумать о том, сколь немногие юноши твоего возраста занимают собою два газетных столбца, посвященные исключительно им. Как бы мне хотелось, чтобы твоя мать была при этом и прочла бы это через мое плечо. Но мы будем надеяться, что она созерцает мое признательное волнение с небес. Я послал вырезку твоему дедушке и дяде в Эдинбург, так что прилагаемую ты можешь оставить у себя. По-видимому, этот Джим Пинкертон очень ценное для тебя знакомство. У него, наверное, большой талант. Вообще, знакомство с писателем — очень хорошая вещь». Все это, надеюсь, можно было записать на правую сторону моей счетной книги. И не успел я дочитать этих слов, таких трогательно мягких, как моя злоба против Пинкертона превратилась в благодарность. Из всех событий моей жизни, за исключением, быть может, моего рождения, ни одно не доставляло моему отцу такой глубокой радости, как эта статья в «Воскресном Герольде». Как же я был глуп, что вздумал жаловаться. Вместо этого я должен был бы благодарить, и мне следует теперь погасить этот долг. Поэтому при первой же встрече с Пинкертоном я все ему рассказал. «Отец доволен и находит статью очень искусно написанной», — сказал я ему. «Впрочем, что до меня самого, то публичность мне не по вкусу. Публика не имеет дела с артистом, а только с его произведением искусства. Я знаю, что вы действовали под влиянием доброго чувства, но прошу у вас как милости, чтобы вы впредь этого не делали». «Ну, так и есть», — уныло произнес он. «Я обидел вас. Знаю, что обидел, Лоудон, не разуверяйте меня. Это была бестактность». Он сел и склонил голову на руку. «Видите, когда я был юношей, я не получил хорошего воспитания», — добавил он. «Ничуть не бывало, милый мой друг», — сказал я. «Только в другой раз, когда захотите оказать мне услугу, говорите лишь о моей работе. Оставьте в покое мою злополучную особу и в особенности мои злополучные разговоры. А главное, прошу вас», — добавил я с содроганием, которое не мог подавить, — «не описывайте мою манеру говорить. Ведь вот тут, например, вы пишете, что я проговорил свои слова с гордой и веселой улыбкой. Ну, кому надо знать, улыбался я или не улыбался?» «Ну нет, Лоудон, вы ошибаетесь», — прервал он меня. «Публика это любит. Описание личности имеет свои выгоды. Перед читателем словно воочию происходит вся сцена. Разве неприятно последнему из граждан пережить то же, что я пережил? Подумайте хоть, например, о моих чувствах в то время, когда я странствовал со своими феротипиями. Если бы в то время мне попалось полтора столбца разговора журналиста с каким-нибудь артистом в его мастерской за границей, разговора именно о его искусстве, разве мне не было бы приятно узнать, как он выглядит? Как он сделал то или другое, какой вид имела комната, что подавали на завтрак? Разве я не мечтал бы в то время, когда уселся закусывать где-нибудь у ручейка, о том, что если дела пойдут удачно, то рано или поздно и меня ждет такой же успех? Ведь это похоже на щелочку, сквозь которой подглядываешь, что делается на небе». «Ну, коли это доставляет такое удовольствие, то потерпевший не будет жаловаться», — согласился я. «Только напишите уж и о других товарищах». Дело кончилось тем, что дружеские отношения между мной и газетным сотрудником очень укрепились. Если я что-нибудь понимаю в человеческой натуре, и здесь слово «если» я употребляю вовсе не ради риторики, а чтобы выразить откровенное сомнение, то дружба наша закрепилась не взаимными выгодами, не вместе перенесенными и благополучно пережитыми опасностями, а именно этой размолвкой, этой фундаментальной разницей вкусов и воспитания, взаимно признанной и прощенной.